Глава первая. Начинается с конца. Во время церемонии Гар Квинтик боролся со скукой тем, что подсчитывал способами, которыми он мог бы убить верховного жреца храма. Задействовав не более двух крупных мышечных групп, его подсчет завершился на цифре 253. И последний способ он счел замечательным достижением, поскольку очень сложно применить такое положение руки для нанесения удара бабочкой с двойными клыками и хвостовым жалом. Трудно было бы пронзить золотой с малахитом нагрудник верховного жреца, и хуже того, украшение помешало бы переносу достаточного количества летальной энергии. Удар всего лишь оставил бы синяк на печени жреца, а не разорвал бы ее. Не успел он заново проделать расчеты, расширив параметры и включив три мышечные группы и находящиеся под рукой разновидности оружия с тупыми концами, причем изготовленные не из железа, как верховный жрец отошел от плиты у подножия статуи бога солнца, держа на вытянутых руках амулет Анакрон. «Прими, Анакрон, вечный амулет из далекого Джалфейта. Он временно хранился в святилище у ног Волнарты, того, кто оберегал его все то время, пока он оставался в пустыне Рахабан. Теперь он снова готов отправиться в путь. Приблизься ко мне, Хингист». Гар чуть было не скривился, услышав эту унизительную кличку применительно к себе, но это было самое вежливое слово из всех, которыми его называли соратники со времени победы над Калораном. Высокий и худощавый Гар ухитрился настолько плавно и неслышно скользнуть вперед, что густые струи дыма от благовоний даже не дрогнули. Он знал, что ему в храме ничто всерьез не угрожает, так как Калоран мертв, а его старый учитель Удан Кан числится среди пропавших без вести. И все же осторожность, выработанная долгими годами тренировок, заставляла его бросать по сторонам быстрые взгляды. Боги, богини и мелкие божества — все уставились на него сверху, с алтаря храма, с невозмутимыми каменными лицами. Посмотрев направо мимо принца Ренга и принцессы Рисы, он увидел домино Блейд. Он надеялся, что она смотрит на него, осознав, наконец, соединяющие их узы. Зная, что они созданы друг для друга и связаны так же прочно, как кровь и жизнь, или смерть и боль, или испытания и муки. Она все же отказывалась признать то, что должна была чувствовать к нему. Джордж Индер, поэт и знаток языков, стоящий рядом с ней, похитил ее сердце. Если бы Гар был вором, он бы похитил его обратно. Будучи убийцей, равного которому нет во всем Фолтейне, он имел в своем распоряжении орудие убийства, которое легко устранили бы конкурента. Вот только убийство Джорджа не заставило домино бы перенести свою любовь на Гара. Впервые в жизни он желал чего-то, что от него ускользало. Он смирился с невозможностью завоевать ее и дал клятву направить силу безответной любви на совершенствование своего мастерства. Верховный жрец, старик, чьи седые волосы и пожелтевшая борода пропитали запахом курений и молодого вина, склонил голову перед убийцей. «Тебе доверяем этот амулет, чтобы ты сохранил его и возвратил в Джалфейт». Гар быстро поднял правую руку, и верховный жрец отскочил на целый фут назад. «Я не приму амулет от тебя!» Он снова посмотрел вправо, на этот раз вперев взор в красивое лицо принца Ренга. Мой повелитель Анакрон перешел ко мне от предводителя орды джелфейтов, а от меня перешел к тебе. На твоей груди он спас нас всех от страшного колдовства Каларана. Его забрал у тебя храм. Возвращая его в джелфейт, я хочу, чтобы он перешел из твоих рук в мои. Цепь снова должна замкнуться. Очевидно, его просьба застала Ренга врасплох, но принц всегда оказывался на высоте, сталкиваясь с неопределенными обстоятельствами. «Я понимаю Хингу Грашаншао и готов все сделать правильно». Гар позволил себе тень улыбки, когда принц с уважением произнес титул, который Квинтик унаследовал после того, как Уданкан сбежал от Каларана. Продолжал улыбаться, заметив, как Ренга успокоил Рису быстрым пожатием руки, а затем приблизился на расстояние нанесения удара. Верховный жрец выглядел раздраженным тем, что его отодвинули с авансцены, но без колебаний вручил принцу амулет, и Ренга надел цепь на шею Гара. Убийца подивился тому, как мало веса в амулете и в самой цепочке. Отлитый из золота со звездной россыпью бриллиантов в центре старинного узора, изображающего солнечную вспышку, он должен был быть достаточно тяжелым и причинять ему неудобства. Однако он был так же легок, как ласка возлюбленной или сила, вложенная удар бархатной ладонь. Этот удар расщепляет внутреннюю поверхность ребер на осколки, а те пронзали сердце. Верховный жрец сурово нахмурился, словно мог прочесть мысли Гара, и снова воздел руки. «Да будет путь твой ясен, сердце чистым, а разум наполнен благими мыслями». «Клянусь в этом!» — выдохнул Гар, стирая с лица улыбку. «Ну вот, Гар, амулет у тебя». Ренга снова отступил и встал рядом с Рисой. Говорил сердечно, словно не было расстояния их разделявшего. «Ты твердо решил отправиться в путь немедленно?» «Немедленный выход теперь никого не волнует, господин мой. Если бы не эта церемония, я был бы уже в сердце пустыни, на пути к Джелфейт. Спайда был бы так любезен, что подготовил коней и припасы, но если бы его со мной не было, я бы в них не нуждался». Если ты позволишь мне оставить его здесь, я могу добраться туда и вернуться обратно, чтобы самому доложить об успешном завершении похода. Ренга покачал печально головой. Если бы долг правителя не мешал мне удовлетворить твою просьбу, то я мгновенно избавил бы тебя от затруднений. Увы, я в безвыходном положении, так как Крепчатый и Дженси уже выступили в поход в сопровождении своих мономагов. Если бы я позволил тебе или Домино путешествовать без них, другие наши соратники непременно спросили бы, почему мы сомневаемся в их способности успешно выполнить задание без надзора. А ты, как никто другой, друг мой, должен понимать... Сколько подозрений и возражений мне пришлось бы преодолеть, доверяя Анакрон именно тебе. «Знаю. Леопард никогда не избавится от своих пятен». Гар бросил взгляд на Домино, спрашивая себя, что знаменует собой ее имя. «Я больше не стану возражать, господин мой, и сделал это только в надежде послужить тебе еще лучше». Я рассчитываю на твою верную службу, Гар, столь же верную, как там, в ущелье Борду. Гар содрогнулся. Это была едва заметная дрожь, от которой даже не дрогнуло бы налитое в кубок вино, если бы он держал его в руках. Но все-таки дрожь. Лежа в том ущелье, погребенный под телами тех, кого он убил, рядом с товарищами, которых не мог спасти, он, наконец, приготовил к себя к тому, чтобы из посланника смерти стать ее клиентом. Но прежде чем он сдался, появился Ренга и пустил в ход исцеляющую силу Анакрона, В тот момент под жгучими лучами, прижигающими его раны, Гар Квинтик переродился из заклятого врага лорда Каларана в преданного слугу принца Ренга. «Даже если это поручение потребует от меня пожертвовать жизнью, я это сделаю». Гар поклонился принцу, затем отсалютовав домино, и пошел прочь от тех, кого считал друзьями. Выходя из храма, он бросил один взгляд в темное отверстие склепа, где покоился череп Каларана. И у него на секунду мелькнула мысль, что лучше было бы унести прочь череп, чем анакрон. Но долг звал его, и эта мысль исчезла глубоко во тьме его души, чтобы там не давать ему покоя весь остаток жизни.